Так я думал. С этими мыслями и отправился через 2 недели к Имридану. Отец принял приглашение без особой охоты, конечно, но из отпуска они вернулись счастливые, довольные жизнью и собой, так что в итоге согласились. «Валера, не стоит так нервничать», – пробубнила себе под нос Виктория Воронцова, аккуратно подпиливая ногти. «Все у него хорошо будет. Вообще, конечно, это должен был делать мастер маникюра, но сегодня она к нему уже опоздала, а все из-за очередных нервов мужа. Вика», – обернулся к ней муж, ходящий туда-сюда по большой обеденной зале. «То, что тебе плевать на воспитание сына, на его будущее, не повод для гордости. Маленький Федя, сидящий тут же и ковыряющий ложкой свою любимую кашу с ягодами, угрюмо смотрел в стол. Ему очень не нравился этот разговор. Не нравилось, что маме на него плевать, а папа считает бездарностью. Феденька, папа не считает тебя бездарностью», — машинально пробормотала Вика, на автомате считав мысли сына. «Что?» — замер муж. «А вот и считает», — тут же вскинулся мальчик. На его глазах заблестели слезы. «Вы все думаете, что я ничего не могу, что Костя лучше меня?» Вика удивленно захлопала своими пышными ресницами. «Костя? Какой еще Костя? Ах да, Костя. Нет, мы так не считаем». От ее слов буквально разило безразличием. И Федя, и Валера поняли: да, Вика так точно не считает, потому что ей плевать и на Костю, и на Федю, и вообще на все, кроме своего опоздания на маникюр. О, это ее расстроило. «Федя, я не считаю тебя бездарностью. Просто ты у нас, ну, ты обыкновенный хороший мальчик, а в этом садике почти все так или иначе выделяются. Но я же сейчас там почти самый классный». Это почти прозвучало так обидно, что от неожиданности Федя аж осекся. «Почему это так обидно?» «Да потому что он лучший. Он потомок 2 княжеских родов, наследник рода Бестужевых. Ну, станет наследником. Почему его обставляет какой-то там сестренич? Какое глупое слово. Как-то по-дурацки называется сын сестры отца. Сын сестры». У Феди чуть-чуть заболела голова от всей этой путаницы. «Короче, какой-то там Костя Осинский. Кстати, а если он сын сестры отца, почему он Осинский, а не Бестужев?» Федя пока не понял, но зато он понял другое. «Ты думаешь, что я хуже них?» — обвиняюще ткнул он в отца пальцем. «Думаешь, что я им проиграю?» «Федя, не тычь пальцами», — пробормотала Вика, заканчивая с ногтем на мизинце. «Это неприлично, Вика», — процедил Валера. «Лучше уйди. Я люблю тебя, но сейчас лучше уйди отсюда, богом клянусь». Виктория поджала пухлые губки, без тени интереса встала и вышла из обеденной. Маникюрный набор забрала с собой. «Почему мама меня не любит?» Валера тяжело плюхнулся на мягкий стул, вытер пот со лба. Лучше бы он допрос с пристрастием сейчас провел. Меньше сил бы ушло, чем на это воспитание. С недавних пор Валера вполне осознал, почему отец его почти не воспитывал, поручая куче нянек. Но повторять этот путь мужчина не пожелал. «Федя, погоди, давай по порядку. Для начала, ты не хуже них, не хуже других детей. Ты, возможно, слабее кого-то из них как маг, но это не делает тебя хуже». «Делает, конечно же делает, и Валера сам в это верит». Так что его слова, быть может, прозвучали не совсем искренне. Но он прочел в одной книге, что в ребенка надо верить в любой ситуации, давать ему любовь. Ну и дает теперь, как умеет. «Считаешь», — буркнул себе под нос сын. «Не поверил. Считаешь, потому что этот Осинский меня обходит. Федя, да я вообще впервые слышу о том, что у вас там с Костей за разборки», — хлопнул ладонью по столу Валерий. «Причем тут он вообще?» О, это стало для ребенка последней каплей. Маленькие кулачки непроизвольно сжались, голова опустилась. «Я столько раз», — дрогнувшим голосом начал мальчик. С его глаз сорвались первые слезы. «Столько раз рассказывал тебе, рассказывал, как почти обошел его на одном испытании, на другом, как почти победил его в борьбе. Все время рассказывал. А ты все забыл», — выкрикнув последние слова сорвавшимся охрипшим голосом, рыдая и размазывая слезы по лицу, Федя буквально вылетел из обеденной залы, а перед тем, как с силой хлопнуть дверью, проорал: «Я всем покажу, всем. Вы все еще обо мне услышите, заметите меня, весь мир заметит». Резкий хлопок и топот детских ножек из коридора. Валера плеснул себе гранатового сока. С недавних пор он твердо решил, что не станет подавать сыну дурной пример и бросит пить. Пока держится, удержится и теперь. Подумаешь, ребенок обиделся. Эка невидаль. Поревет да забудет все. «Вы закончили?» — сунулась в зал голова жены. «Скажи Кузьме, или кому там, пусть отвезет меня к маме. Голова жены исчезла, дверь закрылась. Ничего не говоря, Валера набрал код команды. Кузьма отвезет жену, просьба привычная. Залпом выпив ужасно кислый сок, мужчина уперлся лбом в ладони. Какого черта все время выходит какая-то херня? Еще недавно он с предвкушением ждал, когда особняк наполнится топотом маленьких ножек, когда сын или дочка впервые назовет его папой. И в первый год жизни все так и вышло, мечты исполнялись одна за другой. Он и Вику искренне полюбил. Всем друзьям рассказывал, что мол ерунда это все, что браки по расчету счастливыми не бывают. Один его друг даже поверил в это, пассию свою убедил, поженились. Месяц назад она из окна выйти попыталась. Магический барьер на окнах не дал. Сраные бумажки. Да, когда дело доходит до бумажной работы, Валера больше не стесняется в выражениях. Теряет всякий аристократизм. Наедине с собой, конечно. На людях, ни в коем случае. Последний год его, похоже, доконал. Отец сгрузил на Валеру уже почти все обязанности главы рода. Почти, но этого уже хватает с головой. Он с утра до ночи сидит над бумагами в офисе, ездит с бумагами по офисам, сидит над бумагами дома, спит и ему снятся бумаги. Ничего, мечтательно протянул он. Вот помрет старик, и передам половину, нет, 60% работы наемным клеркам. Все давно уже так делают, и ничего, не разоряются. О, отец принадлежит к наиболее консервативным княжеским кругам. Все ключевые сделки, договоры, документы и отчеты, указы и записки, все на главе рода лично. Безумие. Ну, безумие или нет, а Валере пора было возвращаться к работе. Он хотел вразумить совсем оборзевшую жену, хотел догнать и успокоить сына, хотел хотя бы пройтись вечерком по аллее, но пошел в рабочий кабинет, писать записку о переброске корпуса гражданских магов на сбор урожаев зерновых. Ну а пока писал, и думать забыл о данном его сыном обещании прославиться. А вот Федя не забыл. Проревев еще часа два, мальчик успокоился. И так уж вышло, что он лежал и ревел именно в комнате со включенным телевизором. Мама много где оставляет их включенными, на случай, если надо ходить из комнаты в комнату. И вот с этого-то включенного телевизора на мальчишку смотрела неприятно знакомая рожа, да еще такая самодовольная. «Ты еще и в телевизоре, Костя Осинский», — сжал Федя кулачки. «Ну ничего, уж в этом шоу я тебя точно обойду, и стану этой суперзвездой, хотя не». Суперзвезда – это что-то для девочек. Звезда же. Федя станет суперзвездецом. Пол помыла. Угу. А объедки убрала. Угу. Вот и правильно. А то зазвездишься еще в своем садике. Нехай. Забудешь еще, как люди от сахи живут. Лиза стояла посреди коридора, опустив глаза в пол. Очень обидно было. Обидно и неприятно. Еще и воспитательница, наставляя ее, так брызжет слюной. Придется теперь платьице чистить. А то она же и наругает, что все замарано. И вообще, что ты все угу-угу, кривляясь, спародировала девочку-воспитательница. Что, сова что ли? Или а-а, вы посмотрите на нее, или ты с нами, простыми смертными, уже и разговаривать не хочешь. Нет, это неправда, вскрикнула девочка. Она не очень поняла, чего от нее хотят. Но это же, ах, теперь я вру, теперь я у нее лгунья, да, не про два. Глаза Лизы расширились от ужаса. Воспитательница отыгрывает обиду, а это всегда означает одно и то же. А ну пошли, мелкая неблагодарная дрянь, пошли, наказывать тебя будем. И, схватив за руку маленькую девочку, которой только вчера исполнилось 3 годика, воспитательница потащила ее по коридору. Другие дети, в основном постарше, провожали ее взглядами. Среди них были и насмешливые, и злые. И Лиза не понимала, за что они так ее ненавидят. Но в основном дети смотрели с сочувствием. В комнате наказаний бывали все из них, или в качестве наказуемых, или: «Фросенька, милая моя, пойдем со мной», — засюсюкала воспитательница. «Поможешь мне, ты с маленькими хорошо ладишь», или в качестве наказывающих: «Фросенька, Фроська крылатого, пухлая, даже полная, девочка лет 9», широко улыбнулась и гуськом засеменила за ними. Лиза с мольбой вглядываясь в глаза девочки, надеясь увидеть там сострадание, но увидела лишь сальный блеск. 3 порции, тихонько шепнула Фрося, и не буду сильно колотить. Лиза резко мотнула головой, к побоям она привыкла с первых лет, за все, за то, что громко плачет, за то, что выдумывает про каких-то призраков, за то, что не выдумывает, а видит призраков. За того мальчишку. А вот еще день без еды она не сможет. Живот и так урчит, как сумасшедший. Вчера Фрося с подружками отобрали ее еду. По случаю ее дня рождения именинник, мол, проставляется. Лиза толком не поняла, как это работает и в чем смысл. Но раз старшие сказали, значит, наверное, так и есть. Лицо Фроськи исказилось злобной жадностью. И, когда они оказались в комнате наказаний, девочка елейно просюсюкала: «Госпожа воспитательница, Алиска мне сейчас язык показывала», и даже плюнула. Лиза уже хотела закричать, что это все ложь, но тут же поняла, что это бесполезно. А когда на ней задрали футболочку и стали сечь тонкой детской, как сказала Фроська, розгой, лишь покрепче сжала зубы и смотрела в один угол, туда, где сидел мальчик, тот самый, за которого ее били сильнее всего в жизни. «Зачем ты вернулась?» — глухим эхом произнес он. Слышала его лишь сама Лиза. Неужели не получилось? Он ведь призрак, единственный из наказуемых, кто все-таки умер в этой комнате, не выдержал избиений. Тогда прошлую воспитательницу уволили. Лиза не знала, что это значит, но втайне всегда надеялась, что что-то страшное и мучительное, а на ее место взяли новую воспитательницу, младшую сестру прежней. Говорят, стало лучше, теперь детей только секут розгами. Господи, как же больно. По тему меня никто не любит, спросила Лиза, когда ее наконец закончили бить и оставили валяться тут, на грязной тряпке. Я что, пьеклитая? Верно, все сходится. Она видит мертвых, ее никто не любит, она бедная. А воспитательница всегда учила, что бедность людям дается за их грехи в прошлой жизни. А Лиза, видимо, самая грешная грешница, раз такая совсем проклятая получилась. Почему никто? — глухо спросил мальчик. На его спине даже в призрачном виде сияли полосы от розг. Он живет здесь уже 15 лет. Лиза не очень понимала, сколько это, но точно больше, чем ей. Тебя любят твои друзья в садике. Да, Гюзья, откуда ты знаешь? О, иногда детей здесь наказывают тобой. Мной. Девочка ужаснулась, хотя не смогла представить, а как это так. Но призрак объяснил: воспитательница приводит сюда самых слабых и забитых детей, с раздавленной самооценкой, приносит свой телевизор и включает им ваше шоу. У нее собраны куски записи именно с тобой. Их не очень много, но они есть. Но засим издевается. Горько усмехнулся мальчик. Говорит им, что вот ты, талантливая и умная девочка, а они, ничтожество и бездари. Что ты добилась успеха, а они никогда и ни за что не добьются. Что так и сгниют в этом доме. Слезы сами собой потекли из Лизиных глаз. Даже упоминание слов воспитательницы о ней никак не тронуло. Ведь, пока девочка жила в детдоме, о ней говорили то же самое, что теперь говорят об этих детях. Воспитательнице просто нравится всех мучить. Именно сейчас, в этот момент, Лиза сделала для себя это чудовищное открытие. Глаза девочки широко распахнулись. Слезы на них высохли. Лиза так поразилась этой простой мысли, что перестала даже плакать. «Что с тобой?» — с искренним сочувствием спросил мальчик. «Болит, болит», — кивнула в ответ девочка. Спина действительно болела адски, но бойся болит душа. Эту фразу она услышала в каком-то разговоре старших, и она сейчас подошла лучше всего. Лиза уже знала, что такое душа, на аурачтении об этом говорили. «Да ну, увы, ничего поделать нельзя, нет», — вскинулась девочка, тут же вновь опадая от боли. «Мазна, и что же, я вот даже после смерти заперт в этой чертовой комнате». «После смерти, понимаешь, если тебя не выперли из того садика, держись за него зубами и когтями, никогда сюда не возвращайся, боги подальше, и забудь детдом как страшный сон, слышишь?» Призрак аж засиял, озаряя комнату бледным светом, частично материализовался от нахлынувшей на него волны давно забытых чувств. Но девочка лишь твердо мотнула головой. «Нет, что, нет, раз я теперь в телевизоре, значит, я могу стать именитостью, а именитости богатые и клевые. Если я стану именитостью, я сделаю всех детей тут богатыми и счастливыми. А толку-то?» — хмыкнул дух. «А счастливишь этих, придут другие, тоже нищие и обиженные судьбой. Будешь все новым деньги раздавать, толку-то? Нет, значит, я всех-всех-всех детей в мире сделаю счастливыми». Мальчик хотел открыть рот, с пылом что-то возразить, но не стал. Он вдруг четко осознал: только что у забитой окровавленной маленькой девочки, лежащей в куче грязных тряпок, появилась мечта, появился повод жить, появился бледный огонь в глазах. И, будучи призраком, он прекрасно видел, как укрепляется и разгорается аура юной некромантки. Глава 5. Наконец-то, сегодня, 28 августа, в последний день каникул, я наконец избавлюсь от своего нежеланного квартиранта. Автомобиль Адама вез нас в трущобы, облюбованные его братом. Сам Адам за рулем, Эмма с Машей рядом, мы с мамой и папой сзади. «Видали тебя по телеку, Костян?» — потрепал меня по волосам отец. Глянули запись в отеле, пока отдыхали. Вот когда я порадовался, что мой неприличный жест в АТВ все-таки не показали, иначе прилетело бы мне по жопе. А так батя даже с какой-то гордостью говорит: «Сынок, ты где про захват мира услышал? Кто тебя такому учил? Скажи же, папаша». «Нет», — гордо ответил я маме, — «я сам научился, все-все моим будет». «Вот, правильно, видит Бог, если бы Костян сам до такого не додумался, я бы его научил. Но он у нас умный парень, весь в наших славных предков. Ты, блин, славный потомок. Главное, чтоб он на публике о таком больше не болтал. Это сейчас Костик маленький и никто его всерьез не воспринимает. А потом, а что потом? Мне даже стало искренне интересно. Не может же быть, чтобы пафосную фразу из уст ребенка кто-то воспринял всерьез? Или может, вспомнился один царек, я о нем только слышал. Его 7-летний сын пообещал убить его и захватить власть, если он не примет закон о бесплатной раздаче конфет всем детям. И что бы вы думали, как минимум первую часть обещания он выполнил. Потом, правда, мальчишку повесили. Но боги, кто бы мог подумать, что он говорил всерьез. Может, и здесь случалось что-нибудь подобное. Это правда, хмыкнул отец. Не, лет до 12 такую болтовню никто всерьез не воспримет. Если только не начнут носиться с тем, кому он наследует. Да. Ну да, я и забыл, осинские же известные заговорщики и изменники короны. Продолжил славную традицию, выходит, вон, у отца глаза аж блестят от гордости, хоть он и не показывает вида, а они обязательно все припомнят, если понадобится, блин. Невесело усмехнулась мама. Костик, правда, когда вырастешь, захватывай все, что пожелаешь, а пока не надо на публике такое говорить, а лучше вообще не говорить. ТС, давай, это будет наша тайна, а? Правда, аж захлопал я в ладоши. Правда, можно потом что угодно захватить, разрешаете? Разрешаем, разрешаем. Похлопал меня по плечу батя. Разрешаем же, мать, ну вот, можно. Но потом, ну все, главное, одобрение получено от родителей. А больше разрешения ни у кого я спрашивать точно не собираюсь. Так что теперь можно официально захватывать все, что пожелаю, муа-ха-ха-ха-ха. Ехи-хи-хи-хи. Потер я ладошки. Хорошо, спасибо. «Что-то мне это не очень нравится», – негромко протянула мама. «Да ладно тебе, играется пацан, я в детстве тоже в войнушку играл. Так ты и стал воякой, блин, а, ну да, Костян, захватывать, плохо, фу, таким быть». Прозвучало как-то не очень убедительно. «Я-то зе буду захватчиком», – подал вдруг голос Саня с переднего сиденья. И не на шутку перепугал этим Эмму. «Раньше я удивился бы такой реакции, но теперь происхождение Саши мне известно. Саше нельзя ничего захватывать», – затараторила она. «Со всеми надо дружить и всех любить». Хвостик, лежащий у Эммы в ногах, в ответ утробно замурлыкал, с наслаждением потягиваясь. В последнее время он почти перестал расти. Еще бы, шутка ли, обычный британский кот вымахал вдвое от нормы, больше на бульдога похож какого-нибудь. «Я Хвостика люблю, и Дейва мое, и Костю, и Лизу, и, да, Ирину Тази. Какой любви обильный», – улыбнулся Адам за рулем. «Видишь, дорогая, никого Саша не будет захватывать». «Хорошо бы, буду», – перебил Саша маму. «Буду захвативать, вместе с Костей, но буду захвативать с любовью». Ставшие уже почти родными трущобы Имридана встретили нас удивительной тишиной и чистотой, не чета тому, что мы видели еще 2 недели назад. Чего это он, прибраться решил? Оглянулся по сторонам Адам, покидая авто. Британец вновь был облачен в кремово-белый костюм, глупый совсем, не заметил до сих пор, что каждый его визит сюда в таком прикиде заканчивается покупкой нового. «Я вот, как истинный мудрец, больше никаких костюмов троек не ношу, давно проследил связь. Пойдемте, юные покорители миров», — улыбнулся отец, создавая кинетическое поле. «О, как я по нему соскучился. Вот что-что, а возможности повертеться в паре метров над землей мне этот месяц очень не хватало». Воспарив над разбитым асфальтом, мы с Саней хохотали и веселились, кувыркались и пихались, понемногу смещаясь, вслед за взрослыми, к жилищу Имридана. «Может, он уже вылез из своего дерева просто?» — с улыбкой спросила Эмма, оглядывая поросшие кустарником останки дорожек и привычного уже зомби-дворника. Тот аккуратно сметал в кучку пожухлую листву и какие-то черепушки. «Сашка, смотри, черепушка!» — ткнул я пальцем в кучку чьих-то косточек. «Но прошедшие месяцы изменили моего друга. Тё я, чьей пушек не видал», — бросил мне Сашка, отворачиваясь. «Неинтересно, мда». Сытая жизнь совсем испортила этого пропащего юношу. Надо бы показать ему, что бывает, когда от меня отворачиваешься. «Удар из-под тишка», — закричал я, врезаясь Сашке в спину и бешено его щекоча. Пацан только успевал, что отбиваться, да орать. «Чё такое под тишок?» Его вопрос я надменно оставил без ответа. «Пойдемте уже, юмористы», — сварливо пробубнил все тот же зомби, приближаясь к нам. «Я уже жду не дождусь, я и сам весь аж содрогаюсь от предвкушения», так что дольше задерживаться не стали. Вошли в старое доброе кирпичное здание, спустились в старый добрый подвал. «А во!» — присвистнул батя. «А у тебя тут многое изменилось, я погляжу». Удивляться было чему, батя ведь давненько тут не появлялся. Подвал Имридан чинить не стал, раскуроченный пол, торчащие тут и там корни, даже пятна черной крови кое-где оставил, и отец ее сразу заметил. «Порченная кровь!» — воскликнул он. «Твоя? Нет!» — ответила высунувшаяся из ветвей голова, вновь женская. «Пришлось тут разобраться кое с кем, а меня чего не позвал с демоном помахаться?» «Так ты не спрашивал!» — развел ветками Имридан. «И то верно!» Подвал все еще был освещен. Лампы, почти все разбитые нами в бою, заменили на новые. А посреди всей этой разрухи, на блестящей металлической кушетке, лежало тело. Нет, это только на первый взгляд показалось, что тело. На деле это что-то вроде бронированной куклы. «Ты что, вот в это решил переселиться?» Подошел батя поближе, придирчиво осматривая конструкцию. «А мне вот понравилось». Подлетев следом, я сверху оглядел сосуд, который Имридан себе подготовил. Тело это больше всего походило на подвижный манекен, или на голема из грязно-серого дерева. Оболочку я сделал из плоти древа смерти. Протянула голова скрипучим девичьим голосом. Так и не сумел найти материала, который был бы лучшим накопителем и проводником маны. Вместо лица на нас пялился пустыми глазницами голый череп. Самый настоящий, и я даже догадываюсь чей. А рядом с головой черепом на столе лежала золотая маска, очень детально сделанная и похожая на лицо молодого мужчины. «Ты все-таки смог сохранить свой череп, брат?» — спросил Адам, потирая переносицу. «Я рад, да», — кивнула голова. «Сумел. Это и будет филактерией, главным компонентом. Точнее, это уже она. Вглядитесь». Взрослые вгляделись. «Я же даже пробовать не стал. Увидеть я все равно ничего не смогу. А обонять или слышать ауры неодушевленных предметов я пока не могу. Этому вообще только лет в 10-12 обычно только начинают учиться. Но я постараюсь пораньше». «Круто», — резюмировал наконец батя. «Без шуток круто. Я будто на мощный артефакт-накопитель смотрю. Может, даже сверхмощный». Голова на ветке довольно заурчала, совсем теряя сходство с человеческой. «Внутри прочих деталей тоже мои кости. Для укрепления связей. Даже пара высушенных органов на месте, но это так, для профилактики. В целом система жизнеобеспечения работает на магии и немного на механике. Ха, похоже, сейчас я увижу первого в жизни демона-робота». Когда отец сказал это, мне даже стало интересно, бывают ли такие в естественной среде демоны, пошедшие по техногенному пути развития. «Ладно, давай уже, показывай свои фокусы. Дамы, вон, уже заскучали». Мама и Эмма, не будучи так увлечены магией как таковой, действительно чувствовали себя неуютно. А страдал от этого бедный Саня со своим котом. Эмма тискала первого, мама второго, и оба они безуспешно отбивались. Наивные. От женщины, которая в умилении решила тебя потискать, отбиться ой как непросто. «Сейчас, сейчас, одну минутку». А затем я моргнул, и мир вокруг изменился. Я вновь стою в теле подростка посреди праха и тумана, а в груди моей пылает алое пламя. «Готов, маг?» — спросила одна из где-то сотни голов. В недавнем бою Имридан потратил немало сил, и почти половина голов валялись у подножья древа высохшими черепами. «Можем начинать, а ты можешь вытащить сюда проекцию демона?» Имридан задумался ненадолго, а потом мертвая голова кивнула, и спустя миг рядом со мной появился дымный дракон, но совсем мелкий, метра полтора в длину. «Приветствую, темная тварь!» «От темной твари слышу, вот и поговорили!» Усмехнулся я, не желая тратить время на их перепалку. «Давайте уже закончим с этим и разойдемся по своим делам». А, вспомнив, ради чего мы все здесь собрались, Имридан с демоном-драконом быстро нашли общий язык. Я не особо вмешивался в их обсуждение конкретного хода перехода между телами. Но затем очередь дошла и до меня. «Тебе нужно будет высвободить меня, маг», — пророкотал дракончик. «Я уже клялся, что не причиню тебе при этом никакого вреда. Но если надо, могу поклясться еще раз. Оказаться в теле Древа Смерти мне куда выгодней, чем завладеть твоей тушкой и сдохнуть от твоей этой штуковины». Я лишь отмахнулся. Прошлая клятва меня более чем устраивала, новая не нужна. Так что, дав обещание, я вернулся в реальный мир. По команде Имридана, взгляды всех взрослых сосредоточились на лежащем на столе механическом теле. А я подошел к грязно-серому корявому стволу, торчащему из раскоряченного бетона, и коснулся Имридана рукой. «Ваше желание исполнится. Действие астрального яйца снято». Ох, что я тут же ощутил, когда демон вторгался в мое тело. Он был лишь личинкой, мелким червячком. Теперь же наружу лез пусть и еще астральный, но целый молодой дракон. Настоящая река астрального пламени и скверны протекла через мою детскую ручку. К счастью, сейчас никто никуда не вторгался. Демон тек сквозь меня, а древо впускало нового хозяина. Впрочем, я всегда был наготове. Все время, пока демон покидал мое тело, я был готов обратиться к заклинанию, уничтожить тварь. Сейчас, быть может, я бы сумел. Почти 2 года все-таки прошло с тех пор. Правда, и сам бы изрядно пострадал, да, не потребовалось. Прошло 5 минут, за которые я успел глянуть, как механическое тело на столе светится и мерцает, как от множества ветвей древа к нему стекаются ручьи черной энергии, помеси смерти со скверной, давно ставших основой души Имридана демона. Впрочем, человеком он от этого хуже не стал, хоть и демон. Тут Адам в чем-то прав. Все заканчивается. Закончился наконец и болезненный обмен телами. Выдохнув сквозь зубы, я отошел от ствола древа. Слегка пошатывало. Рука еще не отошла от обжигающей боли. Но я был счастлив. Впервые за 1,5 года я остался один. Один в собственном теле. Эйфория от осознания того, что задуманный давным-давно план был разработан и осуществлен, лилась через край. Но даже так, взгляда от древа с его новым хозяином я не отводил. С хирургического стола тем временем поднималось совершенно новое существо. «Привет, земляне!» — чеканно проговорил новый Имридан. «Я робот, с планеты. Деревика, слезай давай, Деревика!» — стукнул его по деревянному плечу отец. «Покажи хоть, чего можешь теперь!» Взяв в ладони золотую маску, Имридан неловко слез со стола. На древо же никто не обращал внимания, остальные ведь не знали, что оно все еще живо, что у него теперь новый хозяин. А вот я знал, и ждал какого-нибудь подвоха, какого-нибудь хитрого нарушения данной им клятвы. «Не волнуйся, смертный маг», — раздался рокот прямо у меня в голове. «Я не желаю враждовать с вами. Знаешь, этот Имридан великолепно выстроил контакт со всем вокруг. Мне подвластная теперь вся территория, нежить на ней. Хаэм, знаешь, маг, может, я и не стану перерабатывать это древо. Может, останусь таковым, каков я сейчас. Я подумаю, начнешь тут жрать людей толпами». «Тихо-тихо», — проговорил я, — «за тобой быстренько придут. Трущобы трущобами, а все равно придут, не сомневаюсь». Эхом отдалось в голове. «Не переживай, маг, я честный, мирный и законопослушный демон. Ха-ха-ха-ха-ха». Смех стих, но больше ничего не происходило. Так что я все-таки обратил взор к разминающемуся Имридану. Тот, похрустывая сочленениями, прохаживался туда-сюда по подвалу, а затем подпрыгнул и обратно на землю уже не опустился. Так и остался парить в 1,5 метра над полом. «Работает!» — тем же механическим голосом воскликнул он. Маска все еще покоилась в его руках. «Я сумел создать тело искусственного мага. Так ты же просто все его части сделал артефактами», — хмыкнул батя. «Так любой может». «Ну уж», — ткнула его мама кулачком. «Протезы сделать может любой, а вот вообще все свое тело собрать с нуля, это поражает». Отец, на самом деле, явно был согласен. Вообще все с нескрываемым восхищением смотрели на Имридана, парящего туда-сюда, а затем он надел свою маску. «Последний штришок», — воскликнул он уже абсолютно человеческим голосом без тени машинности. Золотая маска тут же изменилась, превратилась в настоящее лицо, живое и подвижное лицо юноши, очень похожего на Адама юноши. «А ты отлично себя помнишь, брат», — мягко улыбнулся англичанин. «Рад, что эти воспоминания остались с тобой, а уж я-то как рад!» Бросился он на брата с объятием. «Дайте хоть обниму вас всех!» Так он и сделал. А потом мы еще долго сидели, гоняя чаи из принесенного парой зомби-чайника, обсуждали планы на будущее и просто все вместе радовались. «Куда теперь подашься-то?» — спросил Эмридана отец, жуя печеньку. «Если оденешься, от человека тебя не отличишь, только по ауре. Ауру я тоже смогу скрыть», — успокоил его Эмридан. «А если и нет, так что ж, ну да, я демон. И что с того? У вас тут полно демонов, как оказалось. Прямо-таки кишмя кишат, не дорабатываем», — усмехнулся батя. «А все потому, что я из полиции ушел. Так бы всех вас к ногтю, сукины дети». Все рассмеялись. А затем брат Адама ответил на вопрос: «Да устроюсь где-нибудь, хоть вон к брату в фирму. Я ведь остался некромантом, да и я теперь бессмертен, демон все-таки, высший. Душа-то моя так и осталась душой древа смерти. Такие всем нужны, что есть, то есть», — кивнул Адам. «В последнее время есть некоторые проблемы, с которыми ты теперь можешь славно нам помочь. Но это уже наедине обсудим, брат. А с деревом этим что теперь?» — поинтересовалась Эмма. «Зачахнет? Тю, куда там?» — отмахнулся Эмридан механической рукой. «Просто новый разум самозародится в нем, с нуля, без учета моей личности. Это ж тотем, пристанище духа. Ну а там или будет много выпендриваться и его сожгут нахрен, либо продолжит развивать и укреплять этот сектор, и со временем это место станет центром магической жизни. Хе-хе», звучит заманчиво, раздалось в моей голове. «Второй вариант, конечно же, я подумаю. Так, а может сжечь его ко всем чертям сразу же, а?» Подался батя вперед, но его пыл быстро остудили. «Спокойно, это сейчас дух, а не демон, так легко ты его не сожжешь. А помимо этого, я очень сомневаюсь, что от него будет вред, а вот польза может быть. Если сохраним ему жизнь сейчас, оно останется благодарно и в будущем». Хех, видимо, это Эмридан так хитро намекает на силу нашей с тварью клятвы, бессрочной клятвы. «Впрочем, если демон в древе совсем потеряет берега, я не буду против его устранения, он и сам это знает. Ладно уж, пора нам сваливать отсюда», — ухмыльнулся Эмридан. «Теперь я слишком похож на вас, смертных, муа-ха-ха-ха-ха, так что мне тут теперь тоже неуютно. Пойдем уже отсюда». И все за столом согласились, что это было отлично сказано. Сашке тут уже как-то совсем не нравилось, он тихо сидел в обнимку с котом и только лопал печеньки. «Погоди секундочку», — раздалось вдруг в моей голове напоследок. «Совсем забыл сказать, да, забыл он, как же, по-любому хочет крючок какой-нибудь закинуть, привязать меня к себе. Пока ты гулял на каникулах по городу, я часто чувствовал других таких же, как я, сидящих в телах смертных. Если тебе интересно, я могу попробовать собрать их здесь и чё?» Тихо пробормотал я. «Не интересует. Лучше потом я сам начищу местному царьку рыло и спрошу, чего он тут затевает. Хе-хе, ну его нахер, демона этого. Пожили бок о бок, и хватит пока. Понадобится зачем-нибудь, обращусь. Клятва-то не вредить между нами осталось. А пока, впереди главное испытание этого года, итоговый экзамен. По его результатам будет определено, как определятся новые группы, кто станет лидером, а кто лузером, и будем ли мы наконец учиться вместе, всей нашей маленькой компанией. Глава 6. Итоговый экзамен. Часть 1. Наши дорогие дети и их уважаемые сопровождающие, гремел над площадь детского сада голос его императорского величества. Я безмерно рад приветствовать всех вас на первом годовом экзамене сего учреждения. Да, на экзамен решил заявиться сам император, но на этот раз Петр IV по крайней мере заранее об этом рассказал. Вчера, вечером, в ежемесячном эфире «Слово Государева». В конце каждого месяца оно идет по первому имперскому, и государь что-нибудь рассказывает подданным. На этот раз, вот, где-то между рассказом про великий летний бал и о подавлении и формировании мафии в горах Кавказа затесался и этот анонс. «Вечной жизни и процветания вам, ваше императорское величество!» Хором выкрикнули все титулярную формулу. Многие дети тоже. По-любому родители полночи бедолаг натаскивали. Такая особа приехать изволились. В этот солнечный августовский день я счастлив возможностью открыть испытание, которое станет важной ступенью в жизни наших юных звездочек, будущей элиты нашей державы. Заливался соловьем юный правитель. Я сам еще помню годы учебы. Сам не оторвался еще от корней, и никогда не оторвусь, ведь истинный император обязан учиться ежедневно, ежечасно. Угу. Где-то между летним балом и званым ужином в посольстве Конфедерации Европы. Спать не может, наверное. Все о граните науки думает. В общем, Петр еще минут пять занимался тем, что нахваливал себя, нас, наш детский сад, ну и, конечно же, постоянно обращался к телезрителям. А что, кто-то думал, что он ради нас тут старается. Еще чего, от заполонивших небо серых шаров видеокамер натурально тень на земле появилась. И все они сейчас обращены на сотворенную полчаса назад сцену, на повелителя целой огромной страны, на худощавого, ничем не примечательного юношу среднего роста, гладко выбритого и аккуратно стриженного, Петра IV. Итак, наконец начал он говорить о чем-то важном. Я взял на себя честь лично огласить вам правила итогового испытания для ваших замечательных малышей. Оно пройдет в лабиринте, в котором дети целый год учились преодолевать самые разные преграды, боролись со страхом, дружили и враждовали, помогали друг другу, или стремились стать лучшими, или помогали, или стремились стать лучшими. Мелочь, а у меня аж глаз дернулся. Костик, все хорошо, не душно тебе, склонилась надо мной мама. Душно, мать, еще как душно, но, увы, форточку здесь не открыть. Все хорошо, кивнул я, учусь грамотно расставлять эти акценты в речи. Озадаченная моими словами, совсем не свойственными трехлетке, мама вернулась к прослушиванию правил. Я тоже весь обратился вслух, но этот лабиринт для испытания будет видоизменен. Разделенный ранее на четыре части, сейчас он слит в одно, но не только, его магическая мощность увеличена, а функционал расширен, ведь испытание единое и общее для ребят всех групп. По толпе пронесся громкий шепот удивления. Еще бы, все эти месяцы нас делили по группам так, что даже наше общение с Риной не особо приветствовалось. Между ребятами разных групп вообще нет почти никаких связей и знакомств. А тут, в голове пронеслась мысль, что в этом и смысл, в добавлении фактора чужака, фактора ребенка из другой группы, который своим не является вообще, никак, по определению. Даже тот, с кем ты, может быть, враждуешь в рамках своей кучки, он все равно свой, а вот эти 60 рыл, чужие, в какой-то степени это даже разумно. Итоговое испытание, продолжал Петр, призвано проверить все те навыки, которыми должен обладать как любой малыш в 3 года, так и конкретно маг с выдающимся источником, и воспитанник этого сада. Согласно данным, собранным за этот год, в среднем развитие ваших гениальных детей опережает возрастную норму примерно на год-полтора, так что испытание не станет легкой прогулкой. Все, кто хотел отказаться, имели такую возможность. Ух ты, а вот об этом Любовь Андреевна не упоминала. О тестах, само собой, а не о том, что кто-то нас покинет. То, что сегодня нас раза в полтора меньше тут, чем было год назад, как раз меня не удивило. А вот то, что эти неприметные ребята так сильно опережают свой возраст. Хотя, если так подумать, с этим трудно поспорить. Даже довольно зажатые Лиза и Ирина, и те могут выстраивать короткие логические цепочки, имеют довольно длительную эмоциональную память, уже приобрели мотивационный стержень. Без него те лабиринты, которые нам подсовывали уже с мая, просто нельзя было пройти. Слишком много в них стало задачек на усидчивость, рутинную работу и превозмогание. Может, не тела, но души у большинства детей должны развиваться с опережением. Уникальные источники, полная магия обстановка, регулярные тренировки и обилие впечатлений. Все это – ключ к развитию таких детей. Нужно будет учесть это, когда начну идти к вершине популярности. Ведь это позволяет уже сейчас привлекать ребят к довольно мудреным операциям. Хе-хе, не парься ты, Костян. По-своему понял отец мою задумчивую рожу. Вы с ребятами там всех сейчас порвете. Ну и не порвете, так мы потом их поймаем за гаражами и нахлобучим. Дима, а мне нравятся такие методы. Вдруг появилась рядом с нами сама княгиня Долгорукая. Очень по-дворянски. Чувствую дух старой школы. Мир вам, княгиня. Отвесил отец картинный, но все-таки вежливый поклон. Чего у вас дочку так трясет? Причина тряски? Юленька и правда стояла ни жива ни мертва. Вся бледная, сжатая как пружина, с тонкими трясущимися ручками. Даже маячившая рядом Рина выглядела не такой бледной, а у нее и в нормальном состоянии кожа почти как мел. Мама Рины, кстати, стоит тут же, в свободном красном платье, с гордо поднятой головой. Впервые за годы ни от кого не прячась. И, надо сказать, в таком виде она производит впечатление. Начинаешь понимать, почему ее решил похитить в гарем высший демон. Волнуется. Элегантно кивнула княгиня, качнув копной золотистых волос. Я старалась не давить на нее и не настраивать на волнение, но все-таки эти испытания немало значат для всех нас. Я не подведу, пропищала Юленька, смешно задирая носик. Буду самой-самой. Ну, дочь моя, не обязательно быть самой-самой, чтобы быть собой. Вот твоя тетя, например, хотя нет, на тетю не равняйся. Хоть она и сумела тоже выйти замуж за одного из долгоруких, проку с этого мало, а с меня будет прок, клятвенно пообещала девочка. Я буквально почувствовал, как от нее разит тревога и страхом поражения. В последние недели я стал тоньше ощущать такие вещи. О, так светлейшие долгорукие взяли двух дам из вашей семьи, княгиня, встрял внезапно оказавшийся рядом Адам. Это радостно для меня, и как для партнера вашей семьи, и как для партнера сэров долгоруких. Княгиня тут же с головой окунулась в светскую болтовню, в жалобы на непутевую сестру, которая, вот совпадение, как раз работает журналисткой на этом дурацком детском шоу. Стоп, что-что, госпожа княгиня, со всей присущей мне скромностью, очень нескромно обратился к ней я, прямо посреди какого-то рассказа Адама о своей бизнес-ерунде. Ваша сестренка работает в нашем шоу, ох, какой у вас интересующийся сын, господа Осинские. Да, малыш, Настя занимается подбором выдающихся материалов, их комментированием в записи. Кстати, твое обещание всех нас завоевать зрителям тоже показала она. Да, ЕС, бинго, вот она, стоит передо мной, одна из связующих ниточкой от меня к телевидению. Осталось лишь продумать, как получше применить всю мощь несравненной коррупции и непревзойденного кумовства. Ой, то есть, продумать, как подружиться с прекрасной княгиней и ее дочкой. Такая интересная девочка, классно, восхитился я, передавайте ей приветик. Долгорукая рассмеялась и пообещала непременно передать. Удивленные моей инициативностью родители, впрочем, тоже выглядят довольными, особенно мама. Что, сынок, с пеленок рвешься в высший свет, это ты молодец. Конечно, вижу, кровь дворянская играет, но смотри, не окажись там раньше времени. Да ладно тебе, Сонька, у сына изгнанной княжны и опального простолюдина шансов попасть куда-то там раньше времени с Гулькинхаернос, да, так что пусть старается. Походу, их тут нормально так научили болтать со всякими светскими львицами. Княгиня ушла уже далеко от нас, так что вряд ли слышала его слова, а если бы и слышала, думаю, сочла бы комплиментом. А император тем временем закончил с жеванием очевиднейших равил и приступил к чему-то на самом деле неординарному. Помимо этих общих правил лабиринта, ребят ждут и нестандартные испытания. Все, конечно же, будет подано в игровой форме привычных препятствий с наградами. Но малышам придется применить и зачатки своих магических сил, и умение видеть ауры друг друга, и то, чему они научились на физподготовке. И даже задачки на знание букв сегодня в наличии. Хех, походу, нас ждет и правда что-то грандиозное. Может даже не на один час. Кремухой я услышал что-то о возможности покушать внутри лабиринта, так что это похоже на правду. Решили одним махом набросать нам кучу баллов, тщательно проверив все, что можно. Что ж, покажем им, как работает команда. Эй, ребята, созвал я своих, все были тут. Вычесывающий хвостика Сашка аж лучился от удовольствия. Этому шкету Яна нравится и толпы, и внимание окружающих. А ведь раньше стеснялся, боялся толпы. Лиза тоже тут. Какая-то немного вялая и бледноватая, и аура отдается в ушах болью. Заболела, Лиза, чё с тобой? Подошел я к ней. Саша с Риной тоже смотрели с любопытством, они-то ауру еще и видят. Но спросить решился только я. Заболела? Не, мотнула головой девочка. Проста в детдоме наказывали. Сказала она это таким будничным и каким-то мертвым голосом, что у меня сжались кулаки. Ну не должны дети в ее годы так о чем-то говорить, да еще и о наказаниях. Лиза дорогая, что стряслось, услышала ее слова и Эмма, привлеченная моим вопросом. Кто и за что тебя наказывал, Адам, послушай, что с девочкой. Лиза рассказала, не тушуясь, не стесняясь, так, словно рассказывает о том, как одевается по утрам, или там умывается перед сном. Только о плетях, голодном пайке и темной комнате, а еще об общении с призраком умершего от этих наказания мальчика, но тут уже без каких-то подробностей, да никто и спрашивать не стал. К этому моменту вокруг девочки собрались уже все наши, батя, мама, Адам с Эммой, Эльдона, и вот на Эльдону стало просто жалко смотреть, или страшно, такой смесью горечи и ненависти от нее повеяло, на глазах женщины проступили слезы. Да уж, слышал я, что она на каникулах рассказывала Эмме с Адамом. Кто-кто, а она обо всяких наказаниях знает не понаслышке. «Я убью эту старую суку», — ровным тихим голосом произнесла она. «Сегодня же, пока учеба в садике не началась, как-нибудь особо жестоко. Ага, и оставите дочь сиротой», — процеил батя. «Эльдана, не дурите. С этим должна разбираться полиция». «Смешно», — мрачно фыркнула мама. «Будто ты сам не слышал, что случилось с той, кто убила того мальчика». «Атё», — захлопала глазами взволнованная Лиза. Она тоже чуть не плакала, но держалась. «Увайли это чё, какое-то страстное наказание?» «Нет, это да, да, Лиза, это страшное наказание. Ей было очень плохо. Просто этим не полиция занимается. Фух, молодец, мама. Я уже открыл было рот, даже перебить ее хотел, когда она сказала нет. Но до нее все-таки дошло, что нельзя такое ребенку говорить. Вера в существование справедливой кары для плохих – краеугольный камень детства. Жаль, я не могу вернуть себе эту веру. Разве что головой об стену стукнуться, не знаю. Я попробую решить этот вопрос относительно мирно», – произнес Адам таким голосом, что даже воздух вокруг будто стал холоднее. «Лиза, милая, чего ты хочешь для этого детдома?» «Я хочу, чтобы дети были счастливы. Хочу стать суперзвездой и именитостью и выкупить дедом вообще». И вот, под конец своей эмоциональной речи Лиза уже опустила глаза в землю. «Ладно, хоть окружающие не обращали на нас внимания, слушая словоизлияние своего монарха, у нас же нашлись дела поважнее, ведь в моих глазах на месте мелкой плаксивой девчушки только что появилась личность, женщина с высокой целью, пусть женщине всего 3 годика, Лиза, подошел я к ней, беря за руки, давай вместе будем суперзвездами, всех захватим, и твой детдом тоже». Лиза подняла глаза, с каждым моим словом в них разгоралась надежда, а на худом детском личике расцветала улыбка. И она ответила коротко, одним словом, «Дя». И, вдруг, на наши сцепленные руки, сверху легла и пухлая ладошка Саши, и бледная рука Рины, «Дя». Хором повторили они, «Лиза хаёшая, мы тази поможем». Что ж, одобрительно посмотрел на Лизу Адам, «Это благородная цель для ребенка. Главное, не брось ее на полпути, юная леди. А я пока сделаю все, чтобы жизнь этих детишек стала чуть получше. Всем так не поможешь», — грустно и даже как-то не по-эмминому вздохнула Эмма. «А жаль, я знаю, любимая», — обнял ее муж, — «знаю, ты и сама из бедной семьи. Мы с братом тоже не родились богачами. Но то, что нельзя помочь всем, не повод не помочь тем, о чьей беде ты лично знаешь, тем, кому все-таки можешь помочь». Стоило Адаму произнести эти слова, как надо всей площадью прогремел звук гонга, а Петр, дождавшись, пока эхо стихнет, объявил: «Вперед, дети мои, отправляйтесь на первый в своей жизни экзамен, и пусть победит сильнейший, или самая сплоченная команда, скоро узнаем». Тут же будто из ниоткуда возникли классные наставники всех групп, организуя взрослых и собирая детей, и ручейки малышей потянулись за ними ко входу в лабиринт. Снаружи он выглядит как все тот же квадратный зал, но мы уже знаем, что внутри он стал многократно больше, чем снаружи. Мы с ребятами сразу шли вчетвером, и уже сейчас стало видно, мы не одни такие умники. Издалека я заметил ее высочество сестру императора, окруженную кучкой прихлебателей. К Юленьке тоже тут же подбежало несколько ребят. Прямо перед нами уверенно шла мужская бригада рыжего Феди, благо, с Валерой нас судьба сегодня не свела. Он шел в новенькой с иголочки жилетке, белой рубашечке с закатанными рукавами, и будто нарочно красовался перед каждой пролетающей камерой, а камеры вокруг нас закружили как мухи вокруг варенья. Пусть будет варенье, в эфир попадет все испытание, для этого камеры даже улучшили, чтоб они могли нормально работать в искривленном пространстве. Об этом тоже поведал нам всем его величество. На этот раз он не стал улетать по окончании речи, а остался на площади живым памятником самому себе. Довольно улыбался и махал рукой всем желающим. «Лыпся, лыпся, рассадник демонов хренов, пока можешь». Валентин Миронов жутко нервничал. Нет, внешне по нему этого точно не скажешь. Вон, другие аниматоры выглядят куда более взволнованно. Ну еще бы, сегодня ведь им предстоит организовывать экзамен для этих чудо-детишек, под кучей камер, перед ликом его величества. Хорошо, хоть самих аниматоров никто видеть не будет, иначе тут бы половину коллектива удар уже хватил. «Эй, новенький», — ткнул Валентина в плечо немолодой уже маг-иллюзионист, глава их творческого коллектива, — «выглядишь спокойным. Что, мандраж не берет?» «Да». Снаружи нервы Валентина совершенно не видны, но вот внутри, Так, неопределенно взмахнул худой рукой Валентин. Волнуюсь, конечно, но терпимо. Боже, пусть голова просто отвалит. И вообще, им уже пора начинать работу. Ну вот, Валентин. Прозвенел мягкий и ласковый женский голос у него над ухом. То похищаешь деток, то собираешься причинить им прямой вред. Стыдно должно быть. Совесть, чтоб тебя. Еле слышно процедил он. Отвали. Ты даже не настоящая совесть. Что с тобой не так? Это раньше я была простым духом-хранителем. Коснулся теплый ветерок уха Валентина. Теперь я уже почти эмоционал. Почти настоящая твоя совесть. Мак резко обернулся. Взглянул из-под лобья на парящую в воздухе прозрачную хрупкую девушку с голубоватыми волосами. И процедил. То похищение было 2,5 года назад. С тех пор я ничего такого не делал. Потому что проматывал полученные тогда деньги. И боялся возмездия. А теперь вновь за старые. Да, денег тогда ему отсыпали немало. Вспомнив весь тот кавардак с похищением 5-месячного мальчишки прямо из люльки, юноша поморщился. Ну и тупая вышла история. А уж когда по телеку в каком-то баре он увидел, как полиция накрывает то место, куда он доставлял ребенка. В общем, да, Валентин тогда надолго залег на дно. Но вот, его нашли и там. Да-да, я знаю, что ты хочешь сказать. Прозвенел колокольчиком голос совести, парящий вслед за ним по лабиринту. Тебя заставили, вынудили, сделали предложение, от которого невозможно отказаться. И теперь ты готов покалечить кучу милых деток, или даже убить, если понадобится, и убить. Мрачно отрезал Валентин, входя прямо в черную пульсирующую стену лабиринта. Мне плевать на то, кому и зачем понадобилось так влезть в эту игрушку императора. Но жить мне хочется, совесть, и жить хорошо. И тебе хочется, а мне, вместе с тобой. При последних словах его голос заметно потеплел. Он до сих пор боялся признаться даже сам себе, но он явно влюбился в своего собственного духа теперь эмоционала. Влюбился в эту невинную хрупкую девушку, покорную ему, но всегда имеющую пару-тройку колких фразочек, бьющих в самое сердце. Влюбился в ту самую совесть, которой у него отродясь не было. Так ему в детдоме говорили. И ради них обоих Валентин принял заказ и примкнул к бригаде аниматоров, элитных магов, специализирующихся на чем-то вроде вот этого вот испытания. Их наняли, чтобы усилить, усовершенствовать местный лабиринт. Такие лабиринты имеют многие аристократы, так что от работы отбоя нет. Но Валентин здесь не ради работы. Наоборот, ему нужно сделать так, чтобы вся страна увидела, бредовые игры его величества ведут к травмам бедненьких миленьких малышей, а потом желательно уйти отсюда живым. Глава 7. Итоговый экзамен. Часть 2. Добро пожаловать, детишки. Разнесся над нашими головами задорный голос, а затем и смех. Я хочу сыграть с вами в одну игру. Тё ему надо от нас? Недоверчиво спросил Сашка. Еще бы, я бы на его месте тоже была, ну да. Я же тоже на этом же месте. Мы все, вся толпа вошедшей в лабиринт малышни, стояли у входа в огромную пещеру среди пышных зеленых зарослей. Для сегодняшнего теста лабиринту решили придать именно такую форму. Над входом в эту самую пещеру и торчит здоровенная каменная башка, которая хочет сыграть в игру. Дети пялятся на все вокруг с восторгом. Я, подозрительно, ничего, ща всех выиграем. Подбодрил я своих. В такой толпе детей они начали как-то тушеваться. Я бегло мазнул глазами по всем, насчитав человек 60 детей. Значит, отсеялось только четверть. На площадке казалось, что больше. Что ж, пусть так. Правила просты, как и всегда. Рокотала тем временем каменная башка. Эти пещеры полны ловушек и монстров. Попался на них, выбываешь из игры, отправляясь на стартовую точку. Но и сокровищ в пещере тоже пруд-пруди. Урия, сокьёвища. Заголосили все вокруг. Что-что, а на важность наград нас за год натаскали. Да, сокровища. Они уже ждут вас там, внизу. Вкусные чародейские конфеты, блестящие монетки и медали, чудесные шляпы и рюкзачки. Вас ожидает там так много всего, что все и не упомнить. Хм, что еще за шляпы и рюкзачки? Император, кажется, упоминал об этом бегло, но, ладно, послушаем дальше. Все это очень-очень важно. Грохотала голова над восторженно галдящими детьми. Ведь сегодня надо не просто дойти до финала лабиринта. Сегодня нужно вынести из него как можно больше сокровищ. Ну или нет, ха-ха. Очки победы выдаются вам за многие хорошие дела. Вы можете обыскать здесь каждый уголок в поисках сокровищ, а можете первыми бежать к финишу. Можете помогать друг другу добрым делом, а можете конкурировать и даже враждовать. Но ТЭС, это только понарошку. О, ну конечно же, конечно дети в этом возрасте поймут, что значит понарошку, они начнут просто сводить счеты с обидчиками, или мешать лузерам. Верим, верим. Вон, уже и Мари тычет пальчиком в нас, вообще-то, видите эту белобрысую? Спросил я у своих, аккуратно кивая на принцесску. Ага, дя, Мари обесила, что я ни за что не выиграю. Закивала Рина, ее это, похоже, не очень-то волнует. Но я с тобой, а значит мы точно победим. Хе-хе, такое всегда приятно слышать. Что ж, придется оправдывать ожидания. Вперед, пошли, махнул я, двигаясь ко входу в числе первых. Нича тянуть, ну мы и пошли. Хотя стоп, погодьте, давайте-ка за руки возьмемся. На всякий случай, не знаю уж, что на меня нашло, но я вспомнил, насколько часто в лабиринте нас любит раскидывать в случайные точки. Сейчас это будет очень не кстати. Под задорный рокот каменной башки, подбадривающий нерасторопных, мы, и еще пара десятков лучших, шагнули под мрачный свод пещеры, и мгновенно оказались будто в другом мире. «А-а-а-о!» – протянула Рина, плюхаясь на попу, и было отчего. Фух, не зря за руки бьялись, утер я проступивший пот со лба. Да, как только мы перешагнули порог пещеры, нас тут же телепортировало куда-то вглубь. Теперь мы стоим посреди высокого сводчатого зала. По каменному полу куда-то течет тонкий ручеек, а под потолком все увито светящимися лианами. Их часто используют в лабиринте, если надо осветить подземный антураж. Ребята к этому уже привыкли. Так, размышлял я, собрав вокруг себя совещательную бригаду. Чем мы хотим, сокровища собирать, или искать выход? Покусить хочу, тихо-тихо пробормотала Лиза. Бедняга от своей нервной истории явно подустала. Хорошо, значит, найдем покушать. А еще что кто хочет, и в туалет. Поднял палец вверх Саня. Его хвостик завилял хвостом. Разумеется, он тоже был с нами, куда ж без него. Да блин, иди вон у стеночки пасы. Отмахнулся я. Я серьезно спрашиваю. В итоге, когда Саня сделал таки все свои дела, мнения разделились. Я считаю, что торопиться нам некуда, плохого тут ничего не будет, так что стоит поискать сокровища. Лиза со мной согласилась. А вот Сашка с Риной на удивление оба проголосовали за поиск выхода. Они озадаченно переглянулись даже, так их удивило согласие. И я этим тут же поспешил воспользоваться. Вы что, струсили? Картинно вздохнул я. Не ожидал от вас. Нет. Ну ладно, Саша, он всегда. Тё ты на меня так смотришь, я не трус. Насел на меня Сашка, а потом Рина за его спиной тихонько хихикнула. Я ничего не боюсь.